Глава первая. Грир, 19 лет. Вода в раковине окрасилась в красный цвет. Глубокий и багровый, как видение, выхваченное из воспоминаний. Мысли вернулись в прошлое, когда мне было 9 лет. Перед глазами возникла истекающая кровью собака. А на меня смотрел мальчик с темным и грешным взглядом, злым и пронзительным. Точно так же, как и сейчас. Я осознавала, что этот же взгляд повис надо мной и в это мгновение. Замерев, пока я скребла и скребла покрасневшую кожу. Она грозила слезть, трение мочалки обжигало, когда я так усердно намыливалась. В тот момент, как этот взгляд нашел меня, ощущение присутствия чего-то огромного проникло в комнату, следуя за мальчиком с карими глазами. Это был уже не тот ребенок, а мужчина внушительного роста и комплекции. Его близость ощущалась очень остро и наполняла жаром, который заставлял мое сердце учащенно биться. Мысленно потянувшись, Найт Рид дернул меня за рукав, обнажив кожу, покрытую той же красной краской, которую я пыталась стереть. Она была везде, даже в рукаве. «Будешь скучать по своим ручкам», — сказал он, и я снова взглядом нашла его глаза. Они тут же затянули меня в свои эбеновые глубины, темное море, такое же жесткое и суровое, как в детстве. Тогда в нем было столько злости, и она же смотрела на меня через зеркало. Его взгляд, как и мой, сместился, на этот раз на меня в зеркале. Похоже, я пропустила участок красного, который пыталась смыть. Кровь покрывала мое лицо, как веснушки.